«Точно, есть у нас ветераны», — не сдавался химик. «Да ведь у вас традиция соревнования глубже укоренилась. Вон вымпелов сколько насобирали. Ударники майские, в ротфронт вам слабое звено и надстройку в базис». «Хорошо», — ответил Иван, — «а то уж больно он от нервов по-газетному начал». «Лучше бы о материальных стимулах думали. 5 признаков твоей матери, чем чужие вымпела считать. В горн вам 10 галстуков и количеством в качество», — дробной скороговоркой ответил Валерка. «Тогда и хвалились бы встречным планом, чтоб вам каждому по труду через совет дружины и гипсового Павлика». Иван вдруг подумал, что сегодняшняя беседа с мальчиком у качели все же как-то повлияла на Валерку, хоть он ни словом не обмолвился об этом. Что-то горькое прорывалось в его речи. Химик несколько секунд молчал, собираясь с мыслями, а потом уже как-то примирительно сказал: «Хоть бы ты заткнулся, мать твою, в город-сад под телегу. Ну так и отмирись от меня на 3 мая через Людвига Фейербаха и Клару Цеткин», — равнодушно ответил Валерка. Победа, как чувствовал Иван, не принесла ему особой радости. Это был не его уровень. «Дай выпить, а?» — пробормотал смущенный химик. Иван открыл глаза и увидел, как тот принимает протянутую Валеркой бутылку. Химик оказался совсем молодым парнем, но, судя по цвету лица и фиолетовым нарывам на шее, поработал уже и с черемухой, и с колхозным ландышем, а может, и с ветерком. Все молчали. Иван хотел было что-то сказать для сердечности, но передумал и уставился на черный кончик тени от сабли Бабаясина, незаметно для глаза ползущий по бетону. «А ты ничего, маюги травишь», — сказал через некоторое время Валерка. — «Только расслабляться нужно и не испытывать ненависти». Парень посинел от удовольствия. — «А вы чего тут маетесь?» — спросил кто-то из химиков. — «Ждете кого-то?» — «Так», — ответил Иван, — «нить жизни ищем». — «Ну и чего нашли?» — раздался сзади звучный голос. Иван обернулся и увидел секретаря совкома Копченого, зашедшего, видно, со стороны памятника, чтобы послушать живой народный разговор. Копченого Иван видел пару раз на заводе. Это был небольшой плотный человек совершенно неопределенного вида, обычно носивший дешевый синий костюм с большими лацканами, желтую рубашку и фиолетовый галстук. Раньше он работал в каком-то банке, где украл уйму денег, за что его частенько поругивали в печати. «Послушал я вас, ребята», — сказал Копченов, потирая руки, — «и подумал, но до чего же нас народ талантливый? Как это ты, Валерий, диалектику с повседневной жизнью увязал, ну хоть сейчас в газету? Будем тебя в следующем году в народные соловьи выдвигать. А вы, ребята, чего?» «Записались», — ответил кто-то из химиков. «Выслушаю», — сказал Копченов, — «выслушаю. Ты, Иван, тоже не уходи. Кое-что тебе вручить должен. Пошли». Первое, что бросилось в глаза внутри совкома, — это огромное количество детей. Они были всюду, ползали по широкой мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, висели на бархатных шторах, поясничали перед широким пол стены зеркалом, жгли в дальнем углу холла что-то вонючее, мучили под лестницей кошку и непереносимо отвратительно галдели. Пока поднимались по лестнице, Ивану 2 раза пришлось переступать через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома мочой и гречневой кашей. «Вот так», — обернувшись, сказал Копченов, — «отдали детям, поднялись на 5-й этаж. В коридорном тупике, в глубоких креслах, неподвижно сидели 5-6 ребят в круглых авиационных шлемах с прозрачными запотевшими забралами. «Кто это?» — полюбопытствовал Валерка. «Это-то юные космонавты. Под секцией Дворца пионеров. У нас тут теперь Дворец пионеров, а внизу еще детский сад и ясли. А зачем они в шлемах? Чтоб ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся».